Джейд стал ее проклятием, и куда бы она ни поехала, куда бы ни пошла, казалось, он следовал за нею. Чем ближе были таинственные острова, тем чаще Карина думала о Джейрде. По ночам, оставшись одна и глядя в потолок, она напрасно гнала от себя воспоминания о его поцелуях, о его ласках, напрасно давала себе клятвы забыть все и не думать о нем. Это было мучительно. Но очень скоро ее страдания сменились более тяжкими. Как только корабль вышел в море, у Карины началась морская болезнь, которая приковала ее к постели на все 3 недели плавания. Она почти ничего не ела, похудела и осунулась. Тошнота мучила ее днем и ночью, и Карина почти не спала, непрестанно проклиная Джейрда за все свои страдания. Когда, наконец, корабль вошел в гавань Гонолулу, Карина была слишком слаба, чтобы встать с постели без посторонней помощи. Только неистребимое желание поскорей вступить на твердую землю помогло ей, оперевшись на руку Флоренс, покинуть каюту и выйти на палубу. Карину ожидал приятный сюрприз. Стоял декабрь, самое холодное и ветреное время в Бостоне, а здесь, в Гонолулу, небо было безоблачно синим, солнце радостно рассыпало теплые лучи, а с океана дул легкий свежий бриз. Нежный сладкий аромат разливался в воздухе. «Чувствуете, какой здесь прекрасный воздух? Это цветы», — сообщила Флоренс. «Я теперь все знаю о Гавайях. Всю дорогу я читала разные книжки об этих островах. Приезжих тут приветствуют, надевая им на шею гирлянды из цветов. Хорошая традиция, правда, мисс?» Служанка и после свадьбы по привычке называла Карину мисс. «Гирлянды?» «Ну да, такие огромные венки из тропических цветов. Это вам не Бостон, мисс. Здесь все круглый год цветет». Флоренс продолжала делиться своими познаниями, обмахиваясь платком. «Мы теперь в тропиках, мисс, так что придется привыкнуть к жаре». «А мне нравится». «Сейчас-то, конечно, хорошо, но ведь это у них зима, а говорят, летом здесь так жарко, что Малехинис с трудом это переносит. Хорошо бы до этого вернуться домой». «Что это за Малехинис?» «Так здесь называют новичков». Флоренс, не без некоторой гордости, отвечала на расспросы хозяйки. «Ты столько всего узнала?» — улыбнулась Карина. «И должна мне побольше рассказать о здешних обычаях». Флоренс почувствовала, что хозяйка ее чуть-чуть подразнивает, но не обиделась и назидательно добавила: «Никогда не мешает знать побольше о том месте, куда направляешься. Среди пассажиров почти никто здесь раньше не был, зато капитан — знаток этих мест. От него-то я все и узнала». «Ты права. Мне бы тоже следовало почитать что-нибудь о Гавайях, пока я валялась в постели, вместо того, чтобы стонать и жалеть себя». «Еще не поздно. Все равно вам потребуется несколько дней, чтобы отлежаться и окрепнуть. Чем скорее мы снимем дом, тем быстрее я поправлюсь, Флоренс. Послушай, а куда подевался Рассел?» «Пошел за багажом. Он найдет экипаж и будет ждать нас на набережной». Карина и Флоренс спустились по трапу и прошли сквозь толпу туземцев, которые, приветствуя приезжих, надевали на каждого гирлянду цветов и предлагали свежие фрукты. Тут же музыканты исполняли национальные мелодии, а смуглокожие красавицы-островитянки танцевали. Местные жители были одеты в яркие живописные костюмы, которые, как сообщила Флоренс, назывались саронгами. Коринне принесли не одну, а целых 2 гирлянды, и она приняла их с благодарностью, но надеть не смогла. Сладкий запах незнакомых цветов сразу одурманил и вызвал тошноту.